Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, я думаю, решительно каждому человеку в нашей стране известен факт, что австрийский певец Томас Нойверт, конечно, больше известный теперь как Кончита Вурст, это его сценический псевдоним, стал победителем Евровидения 2014, набрав по итогам голосования 290 баллов и оставив всех соперников далеко позади. Если честно, я, доктор Александр Данилин, ведущий программы «Серебряные нити», не очень интересуюсь Евровидением и никогда бы не обратил особенного внимания на происходящее, если бы не шквал негодования, который раздался в нашей стране. Проблема в том, что этот шквал негодования по поводу тех или иных выходок эстрадных звезд или тех или иных выходок, которые происходят во время эстрадных шоу, они раздаются крайне редко. Зато, если уж такой шквал ненависти поднимается, то он поднимается метко. И если мы так реагируем, то это значит, что что-то в нас безумно, лично задевает в этой самой песне Томаса Нойверта, которая, кстати говоря, на русский язык переводится «Восстану словно Феникс». Конечно, конечно, мы послушаем ее в первой музыкальной паузе, но еще раз подчеркну, что важна для меня не столько она, эта песня, сколько сами отзывы, которые стали раздаваться сразу после конкурса Евровидения 2014. Ну, в нашей студии тоже вполне достаточно звонков на нашем автоответчике на эту тему. Ну, вот наиболее типичный, наверное. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Вы хотите спросить, кто такая Кончита Вюрст? Я считаю, что для нынешней Европы Кончита Вюрст – это извращенка. И вообще, я считаю, она определяет само состояние Европы. По нынешним временам в Европе у нас есть геи, лесбиянки, трансвеститы, которые очень хорошо там ценятся. Ну так вот, по последним данным, эти самые представители пополняют европейскую армию. Ну так вот, Кончита Вюрст – это деградация Европы, это конец Европы. Большое спасибо. Ну, в общем, я, конечно, последних сведений, последних данных, как говорит наша слушательница, не знаю. Но, насколько мне известно, в общем, Европа по-прежнему стоит на месте, и сексуальные меньшинства в ней являются сексуальными меньшинствами. Правда, может быть, слушатели мне помогут это понять, каким же образом песня Томаса Нойверта является песней представителя сексуальных меньшинств. Ну да, он заявлял о своей сексуальной ориентации когда-то, где-то в своих интервью, нам, кстати говоря, оставшихся неизвестными. А само по себе шоу, вообще говоря, ничего такого суперсексуального вообще в себе не содержит. Мне кажется, оно как-то наоборот пугающе асексуально. Так вот, откуда берется такая страшная ненависть к этому шоу, которое вдруг возникло на наших страницах в интернете, в эфире, в высказываниях политиков? Ну, я не стану напоминать все, но вы знаете, что Виталий Милонов, депутат Законодательного собрания Петербурга, попросил министра культуры запретить Кончите гастроли в России, назвав певца существом неопределенного пола, являющимся оскорблением большинства населения России. Справедливости ради, он получил отказ. И по очень точному сообщению пресс-службы министерства, цитирую, в компетенцию Министерства культуры не входит запрет на посещение России бородатыми мужчинами и женщинами. Ну, в общем, действительно. О чем мы, собственно? Почему поднялся весь этот страшный шум? Что этот шум позволяет понять не в Кончите Вурст или Томасе Нойверте, а в нас самих. Вот об этом мне хотелось сегодня поговорить в прямом эфире по постоянному телефону нашей программы и всего Радио России 495-956-15-14. Это телефон 495-956-15-14. Почему мы так странно и злобно, с такой ненавистью отреагировали на песню Кончиты Вурст? Впрочем, вот и она сама. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading if you're free, no one could have witnessed what you did to me. Автоответчики уже раздавались, конечно, слова о том, что я самим фактом своей программы рекламирую Кончиту Вурст. Но на самом деле реклама, рекламная кампания давным-давно проведена нашими политиками. И, в общем, неплохая, но вторичная, то есть подражательная песня, в которой можно услышать много всяких разных аллюзий музыкальных. Как бы неплохой голос, не более того. Ну, чего мы хотим? Ведь это же эстрада, очень неплохая, добротно сделанная эстрада. Как бы и эпатажный, шокирующий эстрадный образ. Почему они вызывают у нас такую ярость? Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Вы слышите меня? Да, да. Это город Воронеж. Меня зовут Андрей. Ну, сегодня программа идет по поводу Евровидения. Конечно, приятно слышать, что все-таки в Евровидении кто-то побеждает. И, естественно, здесь вот о Томасе Новарде. Вот, очень разносторонняя публика, разная. Вот, предыдущие девушки или женщины, одно что-то не понравилось, кому-то это понравилось, кто-то может это слушать, кто-то... Вообще-то, на самом деле, 2.5 миллиона голосов из России в поддержку Кончиты Вурст поступило. Они же откуда-то взялись, наверное? Ну, во-первых, набирать баллы не... Все-таки это баллы зрителей все-таки там оценивают. Не сам себе, наверное, какой-то жюри есть определенное. Нет, нет, простите, я это баллы, считаю, что это подкуп. Это баллы зрителей. Подкуп, да. Вы говорите? Подкуп? Нет. 2.5 миллиона человек у нас подкупили. Вообще могли бы, но денег бы у нее, у него, у Томаса Нойверта не хватило бы. И у всей Австрии тоже есть у меня такое тайное подозрение. Но я не думаю, что это подкуп. Так, а что это? Спасибо большое, Андрей. Ну, вот, как вы понимаете, вот когда... Это ведь тоже довольно типичный звонок. Вот как бы... Ну, так мне подумалось, потому что Андрей так до конца и не выразился. Но он вот как бы осуждает. А сказать толком за что не может. И это... Уж простите, но извините, типичная психоаналитическая ситуация. Психоанализ же у нас наука, в общем, официальная. И вот чего эта наука, которая имеет сегодня вузы, музеи, лаборатории исследовательские, вот что, собственно говоря, он утверждает. Он утверждает, что если человек яростно ненавидит, то значит, он чувствует, что это имеет отношение к нему лично. У нас это все иллюстрируется пословицей «У кого чего болит, тот о том и говорит», а в психоанализе понятие «перенос» или та же самая проективная идентификация. Чего-то такое неприятное, запретное в себе мы должны были увидеть... Кончите в этом сценическом образе для того, чтобы так люто его возненавидеть. Ну, например, классический случай в лекциях по ведению психоанализ. Фрейд описал случай бреда ревности в немолодой женщины. Короче говоря, у нее были фантазии неверности мужа. И она мужа страшно ненавидела, считала, что он хочет ее убить, приносит страшный вред ее семейной культуре. Ну, это я сравниваю просто. В конце концов выяснилось, что она была влюблена в своего зятя. А как бы и вот эта ненависть к мужу и ревность к нему оказались всего-навсего... освобождением ее из-под упреков совести в ее собственной возможной неверности. Собственная влюбленность молодого человека, мужа и мужа ее дочери, как нечто чудовищное для нее, она осознавать не хотела. А осознавала она как бы отражение на внешнем образе, на другом человеке. И его, этого человека, за то же самое чувство яростно ненавидела. Ну, есть много такого рода примеров. Ну, например, я думаю, что каждому понятно, что садист и насильник, маньяк, вообще говоря, обычно в своей дневной жизни, в жизни открытой, внешней, он, как правило, является догматиком, опирается на... Очень много кричит об этических нормах, держит семью в строгости и так далее и тому подобное. Почему? Ну, в общем, он нуждается в нравственном оправдании тех злодейств, которые он совершил. Да, Гитлер не просто убивал евреев и чувствовал себя виноватым в этом. Он освобождал землю от скверны. И вот мы набрасываемся на Кончиту Вюрст, как будто мы освобождаем землю от скверны, а мы сами являемся носителями некой абсолютной моральной истины. И это, с точки зрения правоверного психоаналитика, значит, что мы каким-то загадочным образом ощущаем какую-то форму этой скверны в себе самих. Вот ведь что меня поражает. И вот почему я берусь, ну, хотя бы попытаться поговорить на эту тему. Здравствуйте, Дмитрий. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Алло. Нижний Новгород, слышно, да? Нижний Новгород, говорите. Алло, да? Алло. Алло. Говорите, Дмитрий. Здравствуйте. Говорите, здравствуйте. Тогда, тогда перезвоните. Алло. Валентин, алло. Дмитрий, говорите. Вот по моему мнению, вся вот эта, как бы сказать, громкое возмущение, что ли, мне кажется, это чисто пропагандистский такой ход со стороны нашей власти, скажем так. То есть, мне, по-моему, это все упирается в политику. То есть, как бы поставлена задача вот именно возбудить некую ненависть определенную к Западу в русле, так сказать, нашей современной внешней политики. Вот мне кажется, если коротко, то это в основном все с этим связано. Спасибо, Дмитрий. Может быть, я не могу, знаете, сказать ни да, ни нет, поскольку не знаю ничего о подобном задании власти. Но, правда, не знаю. Но кто его знает? Может быть, но, по-моему, ну, как сказать, вот наша радиослушательница, которая звонила нам на автоответчик, который вы услышали в начале радиоэфира, она явно совершенно никакого задания от власти не получала. И огромное количество людей, пишущих аналогичную чушь в интернете, в социальных сетях, тоже абсолютно никакого задания от власти не получали. Вот в этом я уверен. Потому что многих таких людей знаю сам. Здравствуйте, Валентина, город Дмитров. Здравствуйте, Александр Данилин. Когда-то, не так давно, я слушаю у вас на кухне и иду в комнату дочери. Она музыкант, абсолютный слух у нее. А она тоже слушает. Я говорю, рано завтра вставать, а ты слушаешь Данилина. Мама, у него хорошая музыка. Я говорю, ну это же не его музыка, а музыкального режиссера. Это предисловие. Но я хочу сказать вот про этого певца, на которого все ополчились. За что? Ну пусть ребенок порадуется, что он победил. Ну он родился такой. За что на него нападать? Мы посылали вспомнить кого? Дима Билана. Да чем он лучший? Он вообще выступал, а у него трусы были, на лобке держались. И потом еще все руки посылали. Если честно, то, то с моей точки зрения... Никто не выступал. Какой Дима у нас был, Билан? А на этого парня? Ну за что, люди? Ну надо совсем о другом думать. Пусть порадуется парень, что он завоевал первое место. А о чем? Это все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо, Валентин. Слушайте, может быть, это правда банальная зависть. Ну, банальная. Вот у нас на форуме, между прочим, один из наших постоянных корреспондентов как бы так и написал, что... Может быть, просто мы завидуем? Ну, попробуйте действительно поставить перед собой задачу выиграть Евровидение или создать вот настолько эпатажное ток-шоу в интернете. Есть ведь еще разные очень сложные и очень важные вещи, которые мы, по всей видимости, не хотим осознавать, кроме вообще традиционной для нас зависти к успеху. Вы никогда не обращали внимания, что мы с удовольствием начинаем ненавидеть людей, которые добились успеха, не задумываясь о том, чего им это стоило? какого труда, каких усилий. Мы с удовольствием поливаем грязью того, кто не добился чего-то, чего добились мы. И это, наверное, какое-то качество, которое тоже можно увидеть на примере образа, образа Кончиты Вюрст. Я не знаю, о чем кто думал, когда слушал и смотрел эту песню на конкурсе Евровидения. Я вспоминал о Хиджра. Хиджра – это странные очень люди, полумужчины, полуженщины, которые бродят по улицам городов Северной Индии. Они попрошайничают, занимаются проституцией. Точнее говоря, скорее организовывают проституцию. Так вот, люди, которые знают хорошо Индию, часто предупреждают путешественников: будьте осторожны с Хиджра, поскольку эти люди действительно обладают магическими способностями. На самом деле Хиджра — это те самые люди, на которых, которые в реальности больше всего похожи на образ Кончиты Вурст. Они одеваются, это в основном мужчины, одеваются они под женщин, отпускают длинные волосы, носят сари, украшения женские, обильно пользуются косметикой такой традиционной индийской. И очень часто не бреются, и в сочетании с мускулистым телом, высоким ростом, низким голосом это производит вот то самое странное впечатление, с которым мы столкнулись в образе Кончиты. Это очень древняя, они относятся к касте неприкасаемых, и это очень древнее сословие, социально-культурная структура. Секта, если хотите. Они существуют в основном в северных штатах Индии, Панджаб, Харьяна, Раджастан, Кашмир. В общем, относятся к ним в Индии так же, как мы относимся к цыганам, с большой опаской. Но только думая вообще о религии Индии, можно понять, что их особая и сексуальная, и магическая роль в культуре, она, ее можно понять только в контексте индуизма, поскольку именно там очень значима тема божественной энергии существ, соединяющих в себе мужское и женское начало. Собственно говоря, Хиджра идентифицирует себя с Шивой. А Шива – это фигура в индуизме двуполая. Она как бы объединяет в себе мужское и женское начало, сексуальность и аскетизм. Там все вместе сочетается в одном образе. А сами Хиджра почитают Бахучара Мата. Это одна из локальных форм Дурги или Кали, страшного образа богини-матери. Они считают себя орудием этой богини и... В общем, это она, богиня-мать, дает им силу управлять другими людьми. Племя это очень странное. Они держат... Их так 50 тысяч человек примерно. Не так мало, между прочим. И численность их не меняется практически из века в век. И очень мало про них известно. Этнографом, то есть таинственное племя, толком не описанное. Я хочу сказать, что вот может быть какую-то буквально такое впечатление, что наши политики буквально какую-то магическую угрозу, как в этих самых Хиджра чувствуют индийцы, почувствовали в образе Дурги. Здравствуйте, Мария Ивановна. Ой, в образе другие, в образе, конечно же, Томаса Нойверта. Алло, есть Мария Ивановна из Воронежа у нас? Плохо слышно? Говорите, Мария Ивановна. Здравствуйте. Здрасте. Я хочу сказать, что я в восторге от этого певца. Сколько вам лет, Мария Ивановна? Алло. Плохо слышно, но я вот сказала. Спасибо, Мария Ивановна. Дежурному, а... Спасибо, Мария Ивановна. У меня написано просто в компьютере, у меня написано, что Марии Ивановне 82 года, между прочим. Наверное, когда вот этот какой-то внутренний сексуальный накал немножко ослабевает, вдруг становится понятно какая-то необыкновенная важность, внутренняя, неосознанная внутренняя важность для нас этого единства мужского и женского. Я уже не говорю о том, что все равно огромная часть этого скандала является прямой и откровенной завистью к неожиданному успеху. Потому что, ну, действительно, ну, мы же, правда, не считаем, например, пропагандой гомосексуализма или всяких разных других нехороших половых извращений выступления вот этого певца. Такие, как я, не рождаются дважды. Такие, как я, свято верят в удачу. Все мысли о ком-то грешны, но прекрасны. Я верю в любовь и в подушку не плачу. Ведь я революция, революция, революция. Я революция, революция, революция. Такие, как я, воскресают из пепла. Такие, как я, не грустны, но печальны. Нам не влюбляться, поверьте, нелепо. Смотрю я на вещи довольно реально. Ведь я революция, революция, революция. Я революция, революция. Тихо сказать, я революция. Надо себе тихо сказать, я революция. В И я революция. С Л я революция. С С я революция. Мы все победим. Ведь я революция. Революция. Революция. Я революция. Революция, революция. Я революция, революция, революция. Я революция, ты революция, мы революция. Мы революция. Серебряные нити. Это Верка Сердючка, если кто-то подзабыл. И, на мой взгляд, видите, она тоже делает революцию. И, в общем, как-то ничего, никто не вспоминает и не считает это пропагандой гомосексуализма. Хотя, на самом деле, пропаганды гомосексуализма здесь куда больше, поскольку это просто издевательство над женским образом, и, стало быть, издевательство над самой женственностью. Ну, я не говорю о том, что тату наши, участвовавшие в Евровидении, они, как у нас говорят, сделали стилизацию под лесбийское шоу. Но им можно, а нам нельзя. А то есть им можно, поскольку они наши. А Кончита Вурст — это не наш мужчина, поэтому ему ничего такого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Ну, мы уже говорили об этом. Наверное, в первую очередь потому, что мы строим свои отношения не на размышлениях и не на осмышлениях каких-то символов, которые вдруг иногда появляются на эстраде, и даже не на обсуждении их, а на создании образа врага, забывая о не менее страшных образах своей собственной культуры. Здравствуйте, Илья Федорович. Алло, город Кинешма. Здравствуйте. Здравствуйте. Вечер добрый. Да-да-да-да. Говорите, Илья Федорович, говорите. Вечер добрый. Так, я радио выключил. Вы знаете, я не часто слушаю ваши передачи. Как-то так получается. Но вот сейчас случайно заинтересовало меня это обсуждение проблемы этого конкурса Евровидения. И по этому поводу мне вспомнилась такая фраза. Лет 20 назад по маяку, тогда еще маяк был такой благочестивой радиостанцией, в отличие от сегодняшнего мракобесия. И один из слушателей, он сказал потрясающий по простоте и проникновенности фразу. Ну, смысл таков. То есть до чего же мы дожили, коль скоро мы на всю страну обсуждаем какой-то конкурс художественной самодеятельности. Вот мое отношение к этому, так сказать, Евровидению, в любом его проявлении, детское это или там вот, любое другое. Это попсы сейчас уже, понимаете, настолько выглядит, что. Спасибо, Илья Федорович. Ну, к сожалению, у нас не очень допустимы такого рода термины, поскольку мы стараемся ведь очистить русский язык. Поэтому мне-то хочется сказать вот что. Что еще участвует в этой ненависти? А Илье Федоровичу я хочу сказать, что это же она обратила внимание на конкурс художественной самодеятельности. Хотя, надо сказать, что и не только в конкурсах художественной самодеятельности участвуют бородатые женщины. Вон недавно в программе «Давай поженимся» появлялось нечто похожее. Вообще даже целая мода такая существует. Вся проблема этой формы эпатажа, а это ведь не более чем форма эпатажа, это же шоу, на самом деле заключается, на мой взгляд, в каких-то очень простых вещах. Я правда думаю, что мы чувствуем себя Кончитой Вурст. Не Томасом Нойквистом, а Кончитой Вурст. Поскольку у нас мужчины постепенно превращаются в баб не по одежде и не по телосложению, а по характеру и своей роли в обществе. Мы теряем мужские позиции. И бородатый мужик в женском платье резко наступает нам на мозоль, напоминая об этом. Отсюда, на самом деле, вообще говоря, постоянные мужские попытки принизить роль женственности в этом мире. А к женственности, между прочим, относится все чувствующее, понимающее, принимающее, раздумывающее, в том числе, например, раздумывающее или принимающее вот этот самый сценический образ художественной самодеятельности, который продемонстрировала Кончита Вурст. Мы все больше и больше все задумывающееся, терпимое, начинаем считать бабским и отрицать. Потому что, ну, мы же мужики, мы привыкли к войне. Только вот почему-то воевать с несправедливостью, ложью мы как-то не хотим. Мы это тоже оставили женщинам. И вот она натягивает, он натягивает на себя платье, становится похожим, правда, на Христа. И вдруг, как толчок в нос, об этом напоминает. Я уже не хочу, не буду я вспоминать канонического Нового Завета, а напомню вам уже в который раз слова из найденного в Нагхаммади Евангелия от Фомы. Там есть диалог апостолов с Христом о роли Марии Магдалины. И на вопрос, для чего среди нас Мария, Иисус произносит знаменитые слова: «Когда вы сделаете женское как мужское, внутреннюю сторону как внешнюю, и внешнюю как внутреннюю, и верхнюю сторону как нижнюю, и многое как одно, и одно как многое, тогда вы войдете в царствие». Конец цитаты. Это мы должны восполнить в себе свою нехватку чувствительности, доброты, сострадания страдающему и падшему, ближнему. Эту женственность мы в себе должны восполнить, поскольку в нашей культуре ее мучительно не хватает. Это об этом напоминает Кончита Вурст, о том, что не всякий мужик грубый, страшный, толстый и вонючий, что женская тонкость и чувствительность — это те качества, которых мучительно не хватает мужчинам. И вот за это мужчины и женщины начинают ее люто ненавидеть, потому что вдруг неожиданно видят в ней изнанку самих себя, изнанку нежелания символической жизни, нежелания синтеза в себе противоположных начал и разных культур. Здравствуйте, Ирина. Вам, наверное, последнее слово в этой программе. Здравствуйте. Я считаю, что ваша передача вредная. Я знаю, и спасибо вот большое. И вот этот певец Кончита. Да, это неинтересно, поскольку вы это уже говорили, Ирина, не раз. И опять, понимаете, в чем проблема? Ну, давайте будем воевать с программой «Серебряные нити». Что можно только... чего только не сделаешь ради того, чтобы доказать собственную правоту, ради того, чтобы твое сердце, душу не беспокоили, и чтобы можно было спокойно спать и ни о чем не задумываться. Ну, не задумываться, например, о том, зачем нужны вообще другие культуры? Мы же ведь не привыкли к культуре карнавала. Давным-давно, в общем, исчезли у нас скоморохи, несшие в себе что-то похожее вместе со сказками. А вот средневековая культура европейцев, она, в общем, терпима к шоу бородатых уродцев, бородатых женщин, карликов. В некотором смысле все популярные шоу и на нашем телевидении, вот если вы задумаетесь, это ведь шоу фриков, шоу уродцев. Только мы этого не хотим признавать, поскольку вроде как они наши и смеются над нами, и за смехом абсолютно не успеваем и не хотим задумываться. И в этом, в действительности, наверное, беда вот этой самой нашей внезапной ненависти к эстрадному шоу. Спокойной ночи.